Глава 23. Джей приподнял ногу и прицельно раздавил особо крупного таракана. «Ой!» – широко улыбнулся он жуку. «Это была твоя тетушка Салли?» Немного подумав, он выбил лихую чечетку. «Куда там братьям Николс?» «И еще десяток тараканов долой!» «Ну тогда это, наверное, дядюшка Джо, а это уж точно племяннички!» И еще с десяток тараканов отправились к праотцам. «Ты веришь в переселение душ?» Чужак висел на стене и скалил пасть. «Не делай этого!» — произнес он. Но как висел на стене, так и остался, и лапой не шевельнул. Джей выдал очередное танцевальное па. «Так-так, у большого плохого жука есть одна маленькая слабость». «Не делай этого», — повторил жук. Джей сверкнул зубами в радостной фирменной улыбке. «Хрусть, хрусть, и нет таракана». «Ха, жаль, Санденс, но Буч тебе не поможет. Все, каюк отбегался. И ты прощай, генерал Кастер. Индейцы близко и скоро снимут с тебя скальп. О нет, ты глянь на эту. Какая красотка! По-моему, она кого-то мне напоминает. Как по-твоему? Хе-хе, да я знаю, кто она такая!» Жук не стал тратить время. Он обрушился с башни и решительно зашагал к Джею. Так в незапамятные времена шагали треножники марсиан. «Но точно! Я узнал ее! Верняк! Потрясное семейное сходство!» Джей с силой впечатал ногу в асфальт. «Хрусть! Скажи адьос своей мамочке!» «Не смей болтать о моей матери, ты!» «Ага, сироту всяк норовит обидеть!» Жук надвинулся, распахивая пасть, как табло с кием. Но нет, на этот раз пасть ощерилась уймой зубов. Видно, решил сначала прожевать Джея и лишь потом глотать. «Плохо. Правда, Джей не видел ничего хорошего и в том, чтобы непрожеванным куском отправиться вслед за кием. Дела хуже некуда. Джей остался на месте, да и куда денешься? Осталось только говорить, чтобы не так страшно было. Вот он и говорил. «Знаешь, я никак не пойму, какого черта ты сюда явился. Заразу разносишь, галактики чужие крадешь. А я вот как считаю. Не лезь в чужие дела, не получишь по морде. А потому лучше скройся с глаз моих, пока с тобой не случилось что-то очень-очень плохое». Вышеуказанная морда придвинулась вплотную. Со свистом. С каким-то странно знакомым свистом, от которого закладывает уши. Джей совсем недавно уже слышал этот звук, но времени на воспоминания не осталось. И тут жук взорвался. Ну, не то чтобы взорвался. Если честно, он просто лопнул где-то в районе талии. Но этого хватило, чтобы жук развалился на две части. Джея щедро окатила теплым вонючим душем из потрохов, ошметков кожи и липкой слизи. Ощущение было такое, будто в лицо залепили тортом недельной давности. А чтобы жизнь не казалась коробкой шоколадных конфет, что-то довольно увесистое, ругающееся, на чем свет стоит, сшибло Джея с ног и впечатало в газон. «Не скучал без меня?» — спросил сверху знакомый голос. И тут Джей сообразил, что лежит носом в землю, а на нем сидит и, судя по звукам, отплевывается Кей. Джей вылез из-под напарника и с трудом сел. Кей и на самом деле отплевывался. Видок у него был еще тот, словно его искупали в чане с тошнотворно вонючим кленовым сиропом. Кей положил на землю оружие и стер с лица зеленое дерьмо. «Хочу вернуть себе оружие», — передразнил его Джей. Кей ласково погладил чудовищную пушку. «Ну, нравится она мне». «Поверить не могу», — начал Джей. «Хороший план, нечего сказать. Чтоб тебя съели и...» «Ведь сработало. «Ну ты и сукин!» Кей отобрал у него висюльку, которой Джей яростно размахивал перед его носом. Джей даже не помнил, когда успел подобрать ее. Покачал тускло блеснувшим шариком на цепочке и достал сотовый телефон. «Зет, труби отбой, пусть эти на А и Б попридержат лошадей». «Да, верно. Угу, ладно». Он отключил телефон. «Что Зет сказал?» «Сказал, что дредноуты под парами, но они готовы подождать, пока кто-нибудь из них не проверит вот это». Кей вновь качнул галактикой. «А еще попросил на обратном пути купить ему свежих крендельков. Он их просто обожает». Джей обмяк. Он понял, что если попробует встать, то не сумеет. Тогда он набрал в легкие воздуха побольше. «Между прочим, пока ты там прохлаждался, мне тут пришлось вкалывать за двоих. Жук из меня чуть было все дерьмо не вытряс». «А меня чуть было не переварили», — огрызнулся Кей устало. «И сначала я саданул жука булыжником по балде, потом ударил палкой, а потом хотел вырубить его начисто. Но это же Майк Тайсон какой-то. И знаешь, было больно». Кей отключился. Он сидел с закрытыми глазами и тоже пытался прийти в себя. А еще он думал о том, что если кто-нибудь когда-нибудь скажет, что в Нью-Йорке плохой воздух, он посоветует нытику для сравнения залезть в пузо таракана и посидеть там хотя бы недолго. «Неплохо для второго дня работы?» — спросил он, открывая глаза. «Скажешь!» — согласился Джей и отобрал у него висюльку с галактикой. «Какая крохотная! По моему личному дерьмометру зашкаливает за 5,0. И... ёпрсете!» Ниже пояса он себя не чувствовал. Глаза застилал синий туман, розовый туман, сиреневый туман. Сколько туманов! А впереди сидели два пограничника и гнусно похохатывали, и галактика была у них в руках, и нельзя было допустить, чтобы у них в руках она и осталась. Биг Бак потянулся еще и еще раз, чуть приподнялся, собрал все силы для броска. Готовясь к неминуемой смерти, Джей прорал что-то совсем уж нечленораздельное. Кей тот вообще испугаться не успел. И протянуть руку за оружием тоже, потому что надвигающаяся на них жучья голова разлетелась в клочья. Осколки хитина органической шрапнелью накрыли напарников. Следом их окатило мозгами и лимфой. «Как мне все это надоело!» — закончил Джей уже внятно, но столь же темпераментно. Позади дымящейся вонючей кучи в позе Рэмбо стояла чумазая Лорел и пыталась не выронить тяжеленную MIB-вскую пушку. «Интересная у вас работка, мальчики», — сообщила она, — и все-таки уронила ее. «Рассказать не желаете?» Мальчики переглянулись. «Вообще-то это долгая история», — предупредил Джей. Кей что-то буркнул и принялся ощущать себя слизь по второму разу. «Ничего, найду время. Если что, отпуск возьму», — сказала Лорел. «Рассказывай сколько хочешь, но поскорее. Меня уже трясет от нетерпения». Правда, сначала говорить пришлось ей. И про прыжок, и про дерево, и про то, как она с него свалилась. Едва коснувшись ногами земли, она собралась было дать дёру. Но ноги были словно ватные и не послушались. А чуть позже она все-таки дала дёру, но споткнулась об оружие и задержалась еще ненадолго. А потом недобитая тварь зашевелилась и поползла, и раскрыла пасть, а они ничего не видели. Не могла же она допустить, чтобы эта инопланетная гадина их счавкала. В последний раз Лорел стреляла из духового ружья, когда бывший приятель обучал ее охоте на мышей. Духовушка, конечно, не бластер, но самое худшее, что может случиться, она промахнется. Что ж, тогда мертвее эти двое парней не будут. Выстрел был удачен лишь по чистой случайности, но они-то о том не знают. и Лорел сообщать им об этом не собиралась. Молодой, симпатичный, но не очень сообразительный, ухмыльнулся во все 32 зуба и сказал: «Привет, меня зовут Джей». Они наобещали Лорел все рассказать и с подробностями, но сначала им нужно доложиться начальству. Дело есть дело и все такое. Лорел кивала, не верила ни единому слову и собиралась ждать возле машины до посинения, но получить обещанный рассказ. Возле машины она и осталась, когда Кей остановил Форд возле штаб-квартиры. Малой всю дорогу из Квинса что-то мямлил и чувствовал себя явно неловко. Далеко ходить не надо. И так ясно, что Лорел ему нравится. Ситуация нет, намерения напарника относительно Лорел тоже. Вот потому они вдвоем так до дверей штаб-квартиры не дошли. Торчали посреди аллеи, а Лорел сидела на капоте их Форда и издали наблюдала за ними. Джей говорил: «Слушай, ну я знаю, у нас есть правила и все такое. Ну я и подумал. В конце концов, девчонка спасла наши задницы. Может, не нужно ее, засвечивать?» Кей вздохнул. «Вот задачка, да?» Он достал из кармана нейрализатор. Что-то подкрутил на нем. «Брось! Она же лишь с трупаками тусуется. Им что ли она расскажет?» «Когда-нибудь все равно придется решать. Почему не сейчас? Жука больше не будет. Будет какая-нибудь другая напасть. Но с ней малой пусть управляется сам. Пора домой». Кей посмотрел вверх. Джей всполошился. «Что?» «Какие они красивые, верно?» «Кто?» — офонарил малой. «Звезды. Отсюда их видно плохо, из-за городских огней. Один умный человек недавно сказал мне, что мы теперь на них редко смотрим. Думаю, он был прав на все 100%. Я давно на них не смотрю, и они действительно прекрасны». «Кей», — осторожно сказал малой, — «ты пугаешь своего напарника». Кей задумчиво постукивал нейрализатором о ладонь. «Это не для нее, это для меня. То есть?» «Слишком стар я для этой работы», — неизвестно чему улыбнулся Кей. «Кончай, чудило! Я об этом не говорил!» «Я ведь себе не напарника готовил, а замену». Вот тут-то малой и перепугался по-настоящему. «Чудак-человек! На жука с дрыном кинулся, а тут сопли по ветру». «Я один с этой работой не справлюсь», — предупредил Джей. Кей взглядом указал на Лорел. Тут ей как раз надоело ждать. «Ребята, мне до дома еще пилить и пилить». Она слезла с капота и подошла к ним. Кей вытянул темные очки из кармана, протянул Лорел. «Надень». «Зачем?» «Не спорь с дядей». Кей опять посмотрел на приунывшего мальца. «Смотри. Дни, месяцы, годы. Всегда держи его индикатором от себя. Не запутаешься?» «Угу». Кей протянул ему нейрализатор. «Кей! Я полвечера проторчал в желудке у межзвездного таракана. По-твоему, мне хочется об этом помнить? К тому же это лишь одно из сотен воспоминаний, которые мне больше не понадобятся». Джей неловко вертел приборчик. Прощаться он не умел. Да не очень хотел, по большому счету. «Еще увидимся», — сказал ему Кей. «Кто знает». «Нет», — вздохнул Джей и надел темные очки. «Не увидимся». И нажал на кнопку.